Экипаж доктора Лори у его дома вызвал в нем жалящие воспоминания о безденежье. И, рассчитывая избежать тягостной встречи и войти в дом незамеченным, он был сильно раздосадован, когда на пороге столкнулся с Лори. «Заехал взглянуть на вашу добрую жену, мистер Броуди», — сказал доктор с притворной сердечностью. Это был осанистый господин с напыщенными манерами, с одутловатым лицом, маленьким красным ртом и словно срезанным подбородком, несоответственно украшенным внушительной седой бородой. «Хотел немного ее ободрить, знаете ли. Мы должны делать все, что в наших силах». Броуди молча посмотрел на доктора, и его мрачный взгляд говорил яснее слов. «Как же много ты ей помог, пустомеле ты эдакой!» «К сожалению, я не нашел большой перемены к лучшему», — поспешно продолжал Лори, становясь красноречивее под недружелюбным взглядом Броуди. «Да, улучшение почти незаметно. Боюсь, что кончается последняя глава, мистер Броуди». Такова была его излюбленная банальная фраза, которую он обычно намекал на близость смерти. И, сказав ее, доктор глубокомысленно покачал головой, вздохнул и с выражением меланхолической покорности судьбе погладил бороду. Претенциозная напыщенность этого самовлюбленного глупца была противна Броуди, и хотя он не жалел, что назло Ренвику пригласил Лори лечить миссис Броуди, но его ничуть не обманывали мнимые простодушие доктора и усиленные выражения сочувствия. «Я это давно уже от вас слышу», — проворчал он, — «вечно вы со своей последней главой. Мне кажется, вы меньше, чем кто-либо знаете, что будет. Мне все это начинает надоедать». «Я понимаю, понимаю, мистер Броуди», — сказал Лори, успокоительно помахивая рукой. «Ваше настроение весьма естественно, вполне естественно. Никто не может предсказать точно, когда произойдет печальное событие. Это в большой мере зависит от реакции крови, то есть от поведения кровяных шариков. В них вся суть. Они иногда оказываются более стойкими, чем мы полагаем. Да, иногда они проявляют просто поразительную активность». И, довольный, что показал таким образом свою ученость, он погладил бороду и с важностью посмотрел на Броуди. «К черту все ваши шарики!» — отрезал презрительно Броуди. «Вы ей помогли не больше, чем моя нога». «Полноте, полноте, мистер Броуди», — сказал Лори, не то примирительным, не то укоризненным тоном. «Будьте же рассудительны. Я езжу к ней ежедневно и делаю все, что могу. Сделайте больше. Прикончите ее и развяжитесь со всем этим делом», — отозвался с горечью Броуди и, круто отвернувшись, вошел в дом, оставив Лори на месте, испуганного, с широко открытыми глазами, с округлившимся от негодования маленьким ртом. В доме Броуди почувствовал новый прилив раздражения, когда убедился, что обед еще не готов. Не считаясь с тем, что сегодня пришел раньше обычного, он накинулся с бранью на мать, согнутая фигура которой мелькала на кухне среди беспорядочно нагроможденной посуды, горшков, картофельной шелухи и помоев. «Я стара для этой суеты, Джеймс», — прошамкала она в ответ. «Я уже не такая проворная, как бывало. И потом меня задержал доктор». «Так шевелись живее, старая!» — прикрикнул он. «Я есть хочу». Он не был в состоянии оставаться здесь, среди такого хаоса, и по внезапной прихоти дурного настроения решил, чтобы убить время до обеда, сходить наверх к жене, к доброй жене, как ее назвал Лори, и сообщить ей великую новость насчет лавки. «Надо же ей когда-нибудь узнать», — пробормотал он про себя, «и чем скорее, тем лучше. Такие новости не терпят отлагательства». В последнее время он избегал комнаты больной, и так как жена уже два дня не видела его, то он не сомневался, что его неожиданный визит будет ей тем более приятен. «Ну-с», — начал он, мягко входя в спальню, — «ты, я вижу, все еще здесь. Я встретил по дороге доктора, и он мне прочел целую лекцию насчет твоих кровяных шариков. Оказывается, они необыкновенно стойки». Миссис Броуди при входе мужа не сделала ни малейшего движения, и только блеск глаз показывал, что она жива. За 6 месяцев, что прошли с того дня, как она окончательно слегла, она страшно изменилась. Кто не наблюдал, как она таяла постепенно изо дня в день, тот не узнал бы ее сейчас, хотя она и раньше имела болезненный вид. Ее тело под простыней напоминало скелет с нелепо торчавшими костями бедер. Одна только дряблая кожа покрывала длинные тонкие кости рук и ног, а туго обтягивавшие скулы кожи лица походила на сухой пергамент, на котором темнели впадины глаз, нос и рот. Губы у нее были белые, пересохшие, потрескавшиеся. На них, как чешуйки, висели темные клочки сухой кожи. И над впалыми щеками, каким-то неестественным бугром, выдавались вперед лобные кости, обрамляя это жуткое лицо. По подушке разметались пряди седых волос, тусклых, безжизненных. Слабость ее так бросалась в глаза, что, казалось, она даже дышит с неимоверным усилием. И эта слабость мешала ей ответить на замечание мужа. Она только посмотрела на него с выражением, которого он не мог разгадать. Казалось, он уже ничем не может уязвить ее. «Ты не нуждаешься ли в чем?» — продолжал он тихим голосом с напускной заботливостью. «Есть ли у тебя все, что нужно для этих твоих кровяных шариков? Лекарств, я вижу, у тебя, во всяком случае, достаточно, богатый выбор. Одна, две, три, четыре, — считал он, — четыре бутылки, и все разные. Видно, и тут имеет значение разнообразие. Милая моя, если ты будешь пить лекарства в таком количестве, так придется опять делать заем у твоих достойных приятелей в Глазго, чтобы уплатить за все это». Где-то в глубине глаз, которые одни только жили на этом изможденном лице, снова открылась давняя рана и зажглась тоскливая мольба. 5 месяцев тому назад она, доведенная до отчаяния, вынуждена была сознаться мужу в том, что задолжала ростовщику, и, уплатив ее долг полностью, Броуди с тех пор ни на минуту не давал ей забыть эту несчастную историю, и сотни различных нелепейших способов, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, напоминал об этом. Даже ее взгляд не тронул его, потому что он сейчас не чувствовал к ней никакого сострадания. Ему казалось, что она вечно будет медленно умирать, будет бесполезным бременем в его жизни. «Да-да», — продолжал он благодушно, — «ты, оказывается, большая мастерица истреблять лекарства, такая же мастерица, как растрачивать чужие деньги». Он вдруг резко переменил тему и серьезно осведомился. «Видела ты сегодня своего примерного сына?» «Ну, конечно, видела», — продолжал он, прочитав в ее глазах безмолвный ответ. «Очень рад, очень рад. Я думал, что он еще не встал, но вижу теперь, что ошибся. Впрочем, внизу он не появлялся. За последнее время я ни разу не удостоился счастья его видеть». Тут она, наконец, заговорила шепотом, с трудом шевеля онемевшими губами. «Мэтт все это время был мне добрым сыном». — «Что же, долг платежом красен, — иронически возразил Броуди. — Ты была ему такой доброй матерью. Результат твоего воспитания делает честь вам обоим». Он остановился, видя, как она слаба, и вряд ли сам понимая, почему говорит с ней таким образом. Но брала вверх укоренившаяся годами привычка. К тому же он был озлоблен своими невзгодами и продолжал все так же тихо. «Да, нечего сказать. Славно ты воспитала своих детей. Взять хотя бы Мэри. Чего еще можно пожелать? Не знаю, где она сейчас, но уверен, что она делает тебе честь своим поведением». Он заметил, что жена пытается что-то сказать, и выжидательно замолчал. «Я знаю, где Мэри», — прошептала она медленно. «Ну да», — отвечал он, глядя на нее, — «ты знаешь, что она в Лондоне. Это всем известно, а больше ты ничего никогда не узнаешь». Тут произошло нечто почти невероятное. Больная зашевелила иссохшей рукой, которая казалась окончательно неспособной двигаться, и жестом остановила Броуди. Затем, когда эта рука упала опять на одеяло, сказала слабым, часто прерывающимся голосом: «Ты не сердись на меня, пожалуйста». «Не сердись, Джеймс, я получила письмо от Мэри. Она хорошая девушка, такая же, как была. Я теперь лучше, чем тогда, понимаю, что виновата перед ней. Она хочет меня повидать, Джеймс, и я... Мне надо увидеть ее поскорее, раньше, чем я умру». При последних словах Она пыталась улыбнуться мужу молящей улыбкой, но лицо ее оставалось таким же застывшим и неподвижным, только губы слегка раздвинулись в жалкой вымученной гримасе. Краска медленно заливала лоб Броди. «Она осмелилась писать тебе», — проворчал он. «И ты посмела прочесть письмо?» «Это доктор Ренвик, когда ты запретил ему ходить сюда, написал ей в Лондон, что я, должно быть, недолго протяну. Он принимает в Мэри большое участие. Он мне сказал тогда утром, что моя дочка Мэри вела себя мужественно и ни в чем не виновата. С его стороны тоже было большим мужеством произнести это имя у меня в доме», — ответил Броуди тихо, но с силой. Он не решался кричать и бесноваться, видя жену в таком состоянии, и только слабая нить сострадания удерживала его от того, чтобы обрушиться на нее с бранью. Но он прибавил злобно: «Зная я, что он и тут вмешался, я бы его голову проломил раньше, чем он вышел из этого дома». «Не говори таких вещей, Джеймс», — пробормотала миссис Броуди. «Не могу я теперь переносить, когда люди злятся. Я прожила бесполезную жизнь и оставляю несделанным многое такое, что нужно было сделать. Но я должна, должна видеть Мэри, чтобы с нею помириться». Он стиснул зубы так, что мускулы небритых щек выпятились твердыми узлами. «Ты должна ее видеть? Вот как? Это очень, очень трогательно. Всем нам следует пасть ниц и со слезами благодарить Бога за такое чудесное примирение». Он медленно помотал головой из стороны в сторону. «Нет-нет, моя милая, ты ее не увидишь на этом свете, и я сильно сомневаюсь, чтобы свиделись вы и на том. Никогда ты ее не увидишь. Никогда». Она не отвечала и, уйдя в себя, как-то отдалилась от него, казалась безучастной. Глаза ее долго не отрывались от потолка. В комнате наступила тишина, только сонно жужжало какое-то насекомое, кружась над ветками сладко пахнущей жимолости, которые Несси нарвала и поставила в вазу около кровати. Наконец легкая дрожь пробежала по телу мамы. «Хорошо, Джеймс», — вздохнула она. «Как ты сказал, так и будет, ведь так всегда. Но мне хотелось, ох, как хотелось увидеть Мэри». «По временам», — продолжала она медленно, с большим трудом, «по временам моя болезнь похожа на беременность, такая же тяжесть больно давит внутри и тянет вниз, как ребенок. И тогда я думаю о ее мальчике, которого ей не пришлось увидеть живым. Если бы он остался жив, для меня было бы радостью качать ребенка Мэри на руках». Она обратила безнадежный взгляд на свои исхудавшие руки, которые не могли и чашки поднести к губам. Но, видно, не судил Бог. Что ж, так тому и быть. «Что это еще за новую фантазию ты забрала себе в голову?» Броуди нахмурился. «Какой-то бред среди бела дня. Мало тебе было возни с собственными детьми, понадобилось еще вспоминать об этом, этом...» «Это была только мечта», — прошептала она. «У меня их много было за те 6 долгих месяцев, что я лежу здесь. Долго они тянулись, как годы». Она утомленно закрыла глаза, забыв о присутствии мужа, потому что видения, о которых она говорила, снова обступили ее. Сладкий аромат жимолости уносил мысли в прошлое. Она была уже не в душной тесной комнате, а снова дома, на отцовской ферме. Она видела низенькие, выбеленные звездкой домики, усадьбу, скотный двор и длинный чистый хлев с трех сторон, примыкавший к чистому двору. Вот и отец пришел с охоты с зайцем и связкой фазанов в руке. Она гладила мертвых птиц, восхищалась их мягким, нарядным оперением. «Они такие же жирненькие, как ты», — крикнул ей отец со своей широкой ласковой улыбкой, — «но далеко не такие красивые». Тогда ее никто не называл неряхой, никто не насмехался над ее фигурой. Вот она помогает матери сбивать масло, наблюдая, как густо-желтая масса возникает в белом молоке, словно островок раннего первоцвета на покрытой снегом поляне. «Не так быстро, Маргарет, дорогая, ласково», — журила ее мать, — «этак и руку себе можно вывихнуть». Да, тогда она не была лентяйкой, и никто не называл ее косолапой. Счастливые мечты унесли ее в деревню. Она снова отдыхала на душистом сене, слышала, как стучали копытами лошади в стойлах, прижималась щекой к гладкому боку своей любимой тёлки. Она даже имя тёлки вспомнила — Розабелла. Так она сама крестила ее. «Что это за имя для коровы?» — стыдила ее Белла, служанка, ходившая за коровами. «Назвала бы ее уж лучше в честь меня Беллой». Непреодолимая тоска по родной деревне охватила ее, когда она вспомнила длинные жаркие дни, вспомнила, как в такие дни лежала под кривой яблоней, прислонив голову к стволу и следя за ласточками, которые, как синие крылатые тени, носились вокруг карнизов белых, залитых солнцем строений. Когда недалеко от нее падало с дерева яблоко, она подбирала его и глубоко вонзала в него зубы. Она до сих пор помнила чудесный кисловатый вкус, освежавший язык. Потом она увидела себя у рябины, которая росла над речкой. На ней было кисейное в цветочках платье, и она ждала юношу, чья суровая, хмурая сила так гармонировала с ее женственной кротостью. Она медленно открыла глаза. «Джеймс», — прошептала она, — и глаза ее искали его глаз с робкой и грустной настойчивостью. «Помнишь тот день у ручья, когда ты вплел мне в волосы алые ягоды рябины? Помнишь, что ты сказал тогда?» Броуди посмотрел на нее широко открытыми глазами, изумленный этим неожиданным переходом, спрашивая себя, не бредит ли она. Он на краю гибели, полного разорения, а она несет какую-то чепуху о рябине, которую он рвал для нее 30 лет назад. Губы его судорожно покривились, и он сказал с расстановкой: «Нет, не помню». «Но ты скажи, напомни мне, что я говорил тогда». Она закрыла глаза, как бы за тем, чтобы не видеть ничего, кроме далекого прошлого, и медленно прошептала: «Ты сказал, что грозди рябины не так красивы, как мои кудри». Он невольно взглянул на жидкие, свалявшиеся пряди, разбросанные на подушке вокруг ее лица. И вдруг его охватило ужасное волнение. Да, он помнил тот день. Он вспомнил тишину маленькой горной долины и журчание ручья, и яркое солнце, и то, как со свистом взвелась вверх ветка, когда он отпустил ее, сорвав пучок ягод. Он снова увидел яркое золото кудрей Маргарет рядом с сочной алостью рябины. Он смутно пытался отогнать мысль, что это изможденное существо, лежавшее перед ним на постели, в тот день было в его объятиях и нежными свежими губами отвечало ему на слова любви. «Нет, не может быть!» А между тем это так. Лицо его странно дергалось, рот кривился. Он боролся с нахлынувшим на него волнением, разбивавшимся об его сопротивление, как мощный поток разбивается о гранитную стену плотины. Какое-то настойчивое, властное чувство толкало его сказать горячо от души, так как не говорил он уже 20 лет. «Да, я хорошо помню тот день, Маргарет, и ты была хороша тогда, хороша, как цветок, и мила мне». Но он не мог сказать этого. Его губы не могли произнести такие слова. Что это? Разве он пришел сюда хныкать или питать глупые нежности? Нет, он пришел сказать ей, что они разорены, и скажет, несмотря на неприятную слабость, которой он поддался. «Жена», — пробормотал он сквозь сжатые зубы, — «ты меня уморишь своими разговорами, честное слово. Когда будем с тобой в богадельне, тогда сможешь развлекать меня такой болтовней». Она сразу открыла глаза и посмотрела на него вопросительно, встревоженно, взглядом, который снова резнул ему по сердцу. Но он заставил себя продолжать, кивнул ей слабым подобием прежней презрительной шутливости. «Да, к этому идет дело. У меня не найдется больше 50 фунтов, чтобы выбросить их ради тебя, как я уже раз сделал. Сегодня я окончательно закрыл свою лавку. Скоро мы все очутимся в богадельне». Произнося последние слова, он увидел, что она переменилась в лице, но, толкаемый какой-то бессознательной злостью, его злила собственная слабость, а больше всего то, что в душе он не хотел говорить так, как говорил, он продолжал. «Слышишь? Предприятие мое лопнуло. Я тебя предупреждал еще год назад, помнишь? Или у тебя голова занята только этой проклятой ерундой насчет рябины? Говорю тебе, мы нищие. Вот до чего ты меня довела, а ведь небось считала себя верной моей помощницей. Мы погибли, погибли, погибли». Действие его слов на больную было моментально и ужасно. Когда смысл их дошел до ее сознания, сильная судорога задергала желтое морщинистое лицо, как будто это внезапное потрясение мучительно пыталось оживить умирающие ткани, как будто слезы безуспешно стремились брызнуть из высохших источников. Глаза ее вдруг раскрылись во всю ширь, напряженно внимательные, пылающие, и, сделав огромные усилия, вся дрожа, она приподнялась и села в постели. Казалось, целый поток слов трепещет у нее на языке, но она не в силах выговорить их. Холодные едкие капельки пота росой покрыли ее лоб, она забормотала что-то несвязное, протянула вперед руку. Лицо ее посерело от напряжения, и, наконец, она заговорила. «Мэтт!» — произнесла она громко, внятно. «Мэтт! Иди сюда! Ко мне!» Она протянула вперед обе дрожащие руки, как слепая, и взывала слабеющим, замирающим голосом. «Несси! Мэри! Где вы?» Броуди хотел подойти к ней. Первым его движением было кинуться вперед. Но он продолжал стоять, как вкопанный. Только с губ его невольно сорвались слова, неожиданные, как цветущие побеги на сухом дереве. «Маргарет, жена! Маргарет, не обращай внимания! Я и половины того не думал, что сказал!» Но она его не слышала и, едва дыша, прошептала. «Что же медлит колесница твоя, Господи? Я готова идти к тебе!» И она тихо опустилась опять на подушки. Через мгновение последний, сильный, судорожный вздох потряс тонкое, увядшее тело. И оно осталось недвижимо. Вытянувшись на спине, раскинув руки, слегка согнув пальцы, лежала она, как распятая. Она была мертва.